Зато Амори было не плевать на несущуюся на нее чернокожую громадину с ятаганом из виброниума крайне звероватого вида. Вот только пущенные в ту магические стрелы громадина легко приняла на энергетический щит, а споро воздвигнутый на ее пути барьер, он и громадина легко рассекла своим мечом, по которому явно умудрилась пустить какую-то ядреную энергию из какого-то однозначно недружелюбного демонического измерения. И вот когда Саванда уже была над Аморой и одной рукой заносила тот самый ятаган, а второй доставала из-за спины черные, как сама ночь, кандалы. Вот в этот самый момент Амора сделала то, о чем в будущем, когда она будет рассказывать сию историю другим, она всегда будет утверждать, что именно так изначально и задумывалось. Ну, возможно, так оно и было, ибо даже Безликий как итог подтвердит, что она верит в свои слова. В этот момент Амора сделала то, что крайне не рекомендуется делать в присутствии необработанного или еще не добытого виброниума, и в этот раз даже не сыграла роли, что местный виброниум был, может, местами и грубо, но обработанным в виде вполне себе неплохих изделий. Да, Амора закричала, так еще и не поскупилась добавить в свой крик немалую толику сил, и виброниум, закономерно, завибрировал, а после умудрился и войти в резонанс с криком. Знаете, когда оружие в ваших руках начинает неожиданно вибрировать так сильно, что того и гляди раздробит вам ладонь, это еще полбеды. Оружие можно отбросить, а вот когда это начинают делать ваша одежда и украшения, то, если бы не подконтрольные духи, усиливающие тело, колоссальная накачка этого самого тела ци, многовековой опыт и возможность малость воскресать, причем быстро, то Саванде уже бы ничего не спасло. А так, она даже умудрилась очнуться через какой-то десяток секунд, так и не узнав, что изначально ее убил даже не доспех, а направленная звуковая волна. Но вот ее приближенным повезло не так сильно, вот им пришлось прочувствовать колебания их доспехов в полной мере. Так что когда Саванде очнулась, увидела, что живых среди ее подчиненных нет, заметила, как в углу поднимается черно-белая комба монстров, которым явно тоже досталось, но они, чтоб их, живы, как и вон та, чтоб ее, голубоглазая японка, которая за эти считанные секунды с выхода подстилки одного лысого козла из конференц-зала умудрилась все же освободиться, Саванде, не задумываясь, встала и побежала, на ходу выключая сферу и начиная вращать рукой для открытия портала. А вот когда Амора поняла, что именно случилось, малость офигела и подобрала с пола свою отвисшую челюсть, она тут же оказалась на ногах и малость хриплым голосом выдала: «Проклятие, кхе-кхе, она сбежала, кхе, и я охрипла, кхе». Но тут до нее дошло еще кое-что, но еще не, кхе, не все потеряно, кхе, проклятие, мое горло. Пара заклятий, и она собрала кровь Саванде, а после заметила еще один момент. Такс, кхе-кхе, внимание, кхе, проклятие, кхе, внимание. Нам надо собрать все их оружие, украшения и доспехи. Это же виброниум, кхе, да чтоб меня, может, этих вещей хватит, чтобы все же избежать гнева господина. Все же она же ведь не единственная, кто сегодня облажался, а, да, тот был при их разговоре злым и недовольным, вот только ни одной ей. Она даже была не первой, кто сообщил ему плохие вести. Так, может, пронесет, а еще надо было срочно переправить отсюда остальных, да, хороший план, хм, но для начала надо было их как-то вывести из защищенного зала, а как, вот зря она им и внешний вид, и звук отрезала, упс, кхе-кхе, Безликий, центральный парк, чуть ранее, старший, я не справилась, прости. Голос занозы был тих и слаб, а также в очередной раз нес просто непередаваемый коктейль из эмоций и образов, которые мне совсем не понравились. Я вновь обратил свой внутренний взор на камни в браслете, после чего все внутри меня похолодело. Камень лужицы потух, но это не было показателем, не в ее случае, а вот еле светящийся камень Анны и столь же тухлый камень Лауры, как, собственно, и занозы, вот это был полный писец. Особенно, если учесть, что буквально минутами ранее с камнями все было просто прекрасно. Чертов негр, и заноза что, опоздала? Стоп, даже если да, то какого демона она так и не вывела их из-под удара? Что там произошло? Тут о себе напомнил могучий негр, с могучим бронированным хером, вот только у меня больше не было времени с ним возиться, но я и не мог оставить его за спиной. Еще до того, как я даже осознал следующий свой шаг, Нярла уже приняла иную форму, прекрасно зная, что будет дальше. «Спасибо, дорогая», – прошептал я и сжал посильнее древко посоха, Вот и протестируем. А в следующий миг лепестки на моем посохе потемнели. Хм, кажется, мне следовало для начала вывести из-под удара одну самоубийцу-наркоманку, хотя срать на нее, а вот хотя бы предупредить сидящую на дереве Гвен стоило бы, но эта мысль до меня дошла как-то поздновато, мне было не до того. Листья Меллорна на заднем дворе дома одного скромного мага засияли как никогда прежде, буквально затопив своим золотым светом задний двор и весь дом, сейчас скрытый от мира непроницаемым куполом из корней и иллюзий, что неслабо так усилило эффект в глазах парочки наблюдательниц этого неожиданного для них действа. После как листья засияли, они стали местами медленно, но верно засыхать, а после и выгорать, опадая на землю все еще сияющим прахом. Но как это началось, так это и прекратилось, буквально через пару минут Меллорн вновь потух, после чего на заднем дворе открылся небольшой портал, через который изящная когтистая ручка с красноватой кожей закинула большой кристалл небесно-голубого цвета, покрытый трещинами, и то, что когда-то было его браслетом, следом было закинуто полностью голое, мертвое и малость бездушное тело могучего негра со столь же могучим и полностью эрегированным фаллосом, а также с застывшим предсмертной маской выражением блаженства на его лице. Тело быстро исчезло в земле, а вот кристалл оказался в ручках хранительницы древа и был внимательно ею осмотрен, а после и бережно утоплен в корнях у самого основания дерева. «И что это было?» — поинтересовалась Дженнифер. «Не знаю», — честно ответила Триша, — «но это было красиво». «Я, вообще-то...» Про негра спросила. «Ну да, я знаю». За этими событиями никто и не заметил, как на месте опавших листьев уже начинали быстро наливаться силой и распускаться новые лепестки. А где-то там, в измерении осколки самого Люцифера, в одном из личных покоев его лейтенантов, орала благим матом, поминая до седьмого колена какого-то лысого и его чудовище, при этом не прекращая стонать от боли сама Пазузу, также известная как птица Имдугут. Тем временем в городском парке Нью-Йорка один маг и его вторая половинка открыли еще один портал и вошли в него, после чего на полянке с кратером осталось лишь двое. Гвен Стейси, недавно окрещенная СМИ призрачной паучихой, и Сильвия Саблинова, также известная в узких кругах как Куница, и многие бы наблюдатели крайне сильно удивились их текущему виду и действиям, ибо обе девушки сейчас крайне активно обнимались, ласкали друг друга и самозабвенно целовались. Причем, их слабо при этом смущало, где они, что они обе были в одежде, а одна аж в маске. Благо, наблюдателей не было, а первая от приступа неконтролируемой похоти очнулась Гвен. «Безликий, я вообще не то существо, которое будет применять толком непроверенные, неотработанные, так еще до кучи и неисследованные методы и возможности в критических ситуациях, предпочитаю не доходить до крайностей, но другого выхода быстро разобраться с могучим негром я как-то не придумал, пришлось достать из колоды еще один козырь, буду считать, что тестирование прошло успешно. Ну, почти, с Гвен некрасиво получилось, мда, но и сейчас мне было не до того. По ту сторону портала меня ждала штаб-квартира Рент, ее 13-й этаж, где я и нашел свой зверинец, частично, сильно так частично, занозы не было, Динни тоже, зато был развороченный этаж, медленно собирающиеся вместе и ползущие к друг другу кусочки жидкого металла в одном углу, хвост, рога и копыта занозы в другом, а также два безглазых, безухих, безносых, безруких и безногих тела на краю между жизнью и смертью посередине, тела Анны и Лауры. Кто-то скажет, чудо, что они выжили, но нет, тот, кто это сделал, точно мог их убить, но не сделал этого, вместо убийства он их изранил, изрезал и повредил внутренние органы, но и проследил, чтобы они не умерли раньше времени. Прижег артерии и вены у Анны, чтобы она не истекла кровью. Как и проследил, чтобы без моей помощи они точно умерли. Раны Лауре, причем именно ей, были нанесены проклятым оружием, чтобы они не заживали. Затем он вколол обеим сильный, но медленно действующий смертельный яд, с которым даже мои мокрицы справиться не могли, и не удовлетворившись его эффектом у Лауры, всадил ей под ребра демонический кинжал. Так эта тварь еще и надела на обеих чокеры с кровавыми камнями, чтоб и энергетика у девочек в разнос пошла. Ах да, а еще он вырезал на животе Анны послание для меня. Заметь, я их не убил. До скорой встречи. Искренне твой, Бакута. Пока я медленно зверел, латал девчонок и наблюдал за странным поведением одной аморфной металлической массы, со мной связалась Амора, и мое настроение, что и так было уже на уровне плинтуса, пробила пол, но зато она смогла частично ответить на мой вопрос, Почему заноза не смогла отсюда всех вывести? В руке умели еще и блокировать порталы. Прелестно. А еще у них там явно была вторая из пальцев. Вот только я в любом случае до них быстро не доберусь. Благо, Амора смогла воздвигнуть защиту, а значит, как минимум время есть, если эти черти не устроят очередной фокус. Так что я сразу же отправил к ним Рой, но тот до них раньше, чем за 20 минут не доберется. Плюс еще же подняться на этаж надо будет. Как и я раньше, чем за это время не вытащу с того света девочек, и это я не о полном выздоровлении говорю, а просто чтоб подлатать их. Да, все настолько паршиво, даже у Лауры. Вот только мне бы живого пальца на поговорить. Ибо я тут не только лечу девочек, слушаю странные бульканья, в какой-то момент облепившие меня лужицы, что сейчас явно собирала себя по частям, причем, во всех смыслах, ибо порой местами у нее появлялись глаза, местами курносые носики, а местами рты, и она ими при этом что-то там пыталась сказать, иногда это даже было похоже на слова, жалобы, предложения и признания. КХМ. Так вот, я не только этим занимался, но и старался не упускать ситуацию в иных местах, и тут была засада только с Аморой, возможно, у меня там сейчас убьют тень, но я это, если что, переживу. Так что заодно я еще пытался установить местоположение занозы и Денни, и у меня это пока хреново получалось, ибо я смог установить лишь приблизительное направление, подозрительно совпадающее с тем, где располагался тот самый колледж Бакута. Мда, прелестно. Амора, мне нужна Саванди, если она и правда у вас, но и приказывать тебе рисковать жизнью я не буду, защита остальных важнее. Я вас услышала, милорд. В какой-то момент лужица все же окончательно собралась и поняла, где она находится, кто она, и вспомнила, что случилось, после чего увидела девочек и попыталась сломать мне несколько ребер от волнения, но после все же взяла себя в руки и рассказала мне, что тут именно произошло. Мда, я кое в чем ошибся. И знаете, а Бокут-то не просто тварь, он еще и умная тварь. Этот гаденыш ведь даже позаботился, чтобы девочки от него не убежали. И я сейчас не про блокировку порталов. О, да, не про них. Этот момент девушки заметили лишь в самом конце, а вот в начале, он просто взял и позвонил на новый сотовый Денни и честно сказал, что идет к ним, и идет один, даже ручкой им помахал с тротуара напротив Рент. Какой молодец, не правда ли? Сам пришел один. Даже вызов на честный бой выдал. Ага, молодец. Особенно та часть, где он сказал им, что будет, если они захотят сбежать или позвать меня. Так-то бегите, говорит, если хотите, или безликого зовите на здоровье, но тогда знайте, что кое-кто невинный и не один умрет. Он даже сказал где, когда и как, а сообщением выслал им прямую трансляцию с этого места, официальную трансляцию одного небольшого мероприятия в городе, обычная выставка, там была толпа разномастного народа и усыпляющий газ, что в этот самый момент и распылился. Как можно догадаться, там был не только усыпляющий газ, но и чан с нервно-паралитическим, тоже на удаленном управлении. Вот же тварь, он же им разве что не приказал на колени встать и голову под мечи поставить, а после дать себя искромсать. Хотя, бой и правда был почти честным, у девочек попросту не было против него шансов, от слова совсем. Даже у Анны, он просто срезал ей чокер, и занозы, он обрубил ей возможность к телепортации в самый удобный для себя момент и подловил. То, что они сражались вместе, а не по отдельности, вот тоже роли не сыграло, даже напротив, ибо занозу подловили, выставив на пути ее топора Лауру. Знаете, я не дам ему умереть легко. И знаете, если этот твареныш сбежит, то я не поленюсь пойти к Гидре и Гаргону, к древней, к Ксавье с ее Церебро, ХМ, а лучше даже сразу к Афине с ее Прудиком, и найду его, а потом, хи-хи-хи, злой сын, хи-хи-хи, смех хора вывел меня из мыслей. Да, мать, я зол, я очень зол, я в ярости. Глава 28. Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, я маньяк. Я иду за тобою в темноте. Я уже приближаюсь к тебе. И вот ты уже дрожишь в моих руках. Теперь ты знаешь, что есть страх. Приставлен к горлу острый нож. Но ты так просто не уйдешь. И вот слезы капают из глаз. И вот ты видишь мир в последний раз. Бакута. Бакута не зря называли пауком. Это было во всех смыслах заслужено. Ведь он был красив, умен, коварен и любил дергать за ниточки, у него даже пара живых марионеток была, а еще у него было его пальто. Но обо всем по порядку, и начнем, пожалуй, с нитей. Потянешь одну, И вот у одной конторы появились проблемы со сроками доставки по морю, потянешь вторую. И вот в одной компании узнали о проблемах первых и им срочно понадобились новые перевозчики, потянешь третью, и вот эта самая компания уже знает, к кому пойдет. И случится это, разумеется, в самый очевидный для одного очень странного мага день нападения на колледж самого Бакута. Он ждал этого, он был к этому готов. Ради этого он потянул далеко не за три ниточки и подготовился далеко не к одному варианту развития событий. Да, нападение могло случиться и в иной день, но ведь и ниточки в запасе еще были, да и на будних цели и так были бы там, где им и следовало быть. Подобные нити связывали происходящее в удобную для действий картину, опутывая события его, Бакута, паутиной. Но, к сожалению, порой часть подобных сетей все равно рвалась. Казалось бы, простой же план и идеальные для его осуществления условия, да и исполнители не слабаки и не идиоты, так еще и возглавила их сама Саванди, взяв с собой своих приближенных, да и он сам не стал зажимать артефакты, что предоставило его, ну, пусть будет покровительница, но нет же, эта чернокожая гигантша умудрилась облажаться, вот как, а, серьезно, как, встали у нее, понимаешь ли, на пути парочка монстров, неубиваемая японкой какая-то там неправильная и очень могущественная колдунья, а ничего, что последняя даже не воин, это же видно, она кто угодно, но не воительница, да будь та хоть еще одним богом, у Саванди были же цепи, но нет же, именно из-за последней все и пошло через одно место, причем так, что даже сама змея Чернозадая не знает почему, вот как это понимать, артефакты взбесились и завибрировали, сказал бы ей Бакута, что и где у нее должно было завибрировать, но воздержался, ибо там еще и затесался кто-то с ужасающими ментальными способностями. Вот это тоже было неожиданностью, но многое объясняло, например, столь быстрые и эффективные допросы безликим пленных. Часть дальнейших планов явно стоило пересмотреть, а ведь до возвращения Саванди казалось, что все идет более чем хорошо, даже отлично. Железный кулак в их руках – небольшой приз, ознаменующий начало уже его, а не Гаа отношений с Беласко, тоже, а послание Безликому, если тот переживет встречу с Мбаба, оставлено, что заодно и займет его на какое-то время, ведь тот, чтоб его, целитель, да и заложники в этом случае пришлись бы как раз кстати, особенно Сабрина Рихтер, да, самым важным в будущих переговорах заложником Бакута считал ее, а самым главным источником информации ее любовницу, что он, разумеется, не торопился рассказывать Саванде, а еще он теперь уже не был уверен, что стоило оставлять столь грубое послание, ибо одно дело выводить из себя это существо, показывая свои возможности и намерения, заодно давая тому по носу, а после встречаться с ним и вступать в переговоры, говоря, что они почти квиты и их знакомство малость началось не с того, но все может быть еще хуже, удерживая при этом клинки ушей дорогих тому людей, и совсем другое дело, делать это без оных людей. Возможно, стоило пойти на риск и прихватить с собой еще и невесту Рихтера, и лучше даже не ее одну. Ведь, как Бакута и сказал Саванде, они ошиблись в природе их нового недруга. Да, сильно так ошиблись, вот только они, это не он, а Александра с Гаа. О, он тогда не врал, но, как и всегда, умолчал о некоторых важных моментах, чтобы получить преимущество в будущем. Вот только все пошло малость не по плану, его плану. По сути, по плану прошла лишь часть самого Бакута и часть с отвлечением внимания и выигрышем времени, но и только. И это еще эта чернозадая дура не знает, что, вообще-то, этот лысый может, как и она, как-то искать и отслеживать других, что легко подтвердилось появлением лысого рядом с кортежем Осборнов. Вероятно, по крови, или правильнее сказать, по плоти, недаром же Безликий себя называет архимагистром плоти, что бы это ни значило. Да, Бакута знал, кем себя называл Безликий, он даже знал, что Генрих Рихтер, Генри Смит и Безликий, это одно и то же существо, или все же правильнее сказать, два существа, чем именно являлось второе, Нярла, Бакута искренне не понимал, хотя даже ее определение, сказанное когда-то самим же Безликим, знал, но этого было маловато для понимания, как же он это узнал, ну, для начала Бакута пристально стал следил за ситуацией еще с той пресловутой пятницы, дня нападения одной малость завистливой Александры на особняк Нормы Осборн, и появление на сцене нового железного кулака, что важно, лишь только получившего свои силы, а не с этого четверга, когда парочку пальцев малость прибили. Да, Бакута еще тогда начал собирать информацию, да и кое-что у него и так уже было, надо же знать, с кем ты живешь в одном городе, не так ли? Просто, в отличие от Гая, он не стал пытаться проверить почву силовыми методами, западня, захватом языка и последующим допросом. Методы, может, и эффективные и, разумеется, полезные, но не единственные, да и зачем напрямую вмешиваться самому, если парочка твоих бывших любовниц и так все сделают за тебя. Вот именно, незачем. А посему Бакута выбрал сбор информации иными методами, например, он решил записаться на прием к психотерапевту, и не прогадал. Его обаяние и внешний вид, вкупе с правильными духами, его личного производства с добавлением парочки секретных ингредиентов, а также небольшой иглой, с очень любопытным галлюциногеном родом из Южной Америки, ну и еще правильные слова и интонации. И вот на приеме уже не он лежит на комфортабельном диванчике и говорит о своих проблемах, которых нет, а сама психотерапевша, Китрин, пребывающая в глубоком трансе и отвечающая на все его вопросы. Просто удобно, а главное, не привлекает чужого внимания со стороны, только и знай себе. Правильно заметить следы и позаботиться о мелочах, например, не попади в поле зрения одной мягкой, розовой игрушки сестры женщины. Ну, кто бы сомневался, что этот странный маг оставит совсем уж без присмотра эту женщину, но сам Бакута на его месте просто бы ее убил. К сожалению, именно о возможностях Безликого-то знал относительно немного, как и об истинных возможностях его окружения. Так что и для Бакута многие события стали той еще неожиданностью. Но главное, он у нее все же узнал, кем и чем лысый дорожит. А о его силах можно было узнать и иначе, как и о его бессмертии, отдельная тема, отдельного плана, как раз и начинающегося с Мбаба. Ну а как еще проверять чужое бессмертие? Да, Бакута совсем не зря называли пауком, и он был не только опытным, но и умным человеком, а поэтому сейчас, сидя на крайне комфортабельном кресле внутри своей подземной обители и контролируя набивание татуировки на своей груди, он заодно прикидывал, пересматривал и корректировал свои дальнейшие действия и планы. Первым делом, разумеется, он сам станет железным кулаком, давняя мечта любого из пятерки отступников, что никогда не забывали, откуда они родом, да им не переставали об этом напоминать почти 2000 лет, пытаясь их изжить со свету. Забавно, но несмотря на последнее, та же Гая буквально грезила возвращением в Кунлунь, что можно было легко увидеть в ее картинах. Для знающего сложно было не узнать на некоторых из них те же горы, долины или тень багрянника на них, как и самое это величественное растение, что росло в центре площади Кунлуня, на закате его тень простиралась на мили, а во время цветения он пах коричневым сахаром на всю округу. Да, Бакута тоже помнил это, как и все еще желал этой силы, силы железного кулака. Когда-то он наравне с остальными провалил первое испытание, турнир непобежденного, потеряв шанс стать кулаком, но не само желание. Даже исследования священных останков драконов начинались из-за этого желания. Но если раньше это была просто несбыточная мечта и ностальгия бессмертного отступника, требующая для своего осуществления захвата одной из семи небесных столиц, а то и всех семи, так еще и победы над бессмертным драконом, Шоулаа, что тоже будет отнюдь непросто, то теперь это был почти свершившийся факт, ибо древний ритуал, что мог отобрать железный кулак, уже был в самом разгаре. Кожа с символом на груди Деннирент уже была срезана, измельчена и смешана со всеми остальными компонентами чернил в древней ритуальной чаше, и прямо сейчас с этими чернилами уже набивалась татуировка на его груди. Шел предпоследний шаг ритуала, и в этот раз он должен был завершиться успехом. Да, именно в этот раз, не первый, а уже третий, но в этот раз к ним попал только-только получивший свои силы кулак. Это было важным условием, несоблюдение которого стоило когда-то Мураками и Александре жизни и очень болезненного возрождения. Забавно, но больше всего времени ушло на выбор изображения, оно могло быть любым и даже располагаться почти где угодно на теле, главным было, чтоб на него ушли все чернила. Бакута усмехнулся, у него были века, чтобы выбрать рисунок, но он все же остановился на традиционном символе железного кулака, как и месте. А вот та же Гая точно бы набила себе паука на руке, а вот Саванди змею где-нибудь на спине. Оставалось лишь завершить тщательно вымеренный рисунок, правильно приложить ладонь к лицу, прикованной к стене и сейчас бессознательной Дэнни. Все, ритуал будет завершен, почти решенный вопрос. А вот что делать дальше, вопрос более интересный. Заложников нет, а значит и устраивать встречу с Безликим пока бесполезно, надо дать тому остыть и, возможно, спланировать новый тычок по носу, благо варианты есть. Но все равно прискорбно, Бакута был уверен, что сможет договориться, ну а если нет, то у него были бы все шансы на победу, особенно, если правильно подобрать место боя, например, эту обитель. А что, почти идеальное для этого место, особенно, если все опять пойдет не по плану. Ведь тогда можно будет воспользоваться кричащим идолом и либо через него отправить одного лысого на знакомство с его новой и столь щедрой покровительницей, чью мантию, его пальто он когда-то нашел на территории нынешнего Перу, как и ее идола, а то и уйти так самому. Она давно зовет поближе познакомиться, это даже почти безопасно, он ей нужен, и это позволит похоронить тут лысого, как какого-нибудь фараона. Делов-то знаючи и умеючи, да с железным кулаком, всего-то и надо, что обрушить своды, все остальное сделает за него гравитация и глубина этого места, 500 метров земной породы над головой, это все же аргумент, и это если он сам не сможет победить, с силой-то железного кулака, его пальто и тем, что хранилось в его карманах, ФФ. Но запасной же план нужен всегда, не так ли? Да и бессмертие лысого не вышло нормально проверить, живучесть да, бессмертие вроде бы нет. Но к черту пока Безликого и его бессмертие, сейчас надо было подумать о своем, о пополнении запаса драгоценной субстанции. Тем более, что теперь у него будет кулак, а значит и древняя печать более не проблема, а следовательно и изначальный план, где они тихо и осторожно подбираются к запечатанным останкам, а после заманивают туда нового железного кулака, более не нужен. Можно действовать быстро, резко и нагло, в любимых традициях Саванди, чему прямо сейчас способствует занятость древней и небольшой хаос в городе. Придется, правда, наверное, призвать орду демонов где-нибудь под Манхэттеном, может под тем же Рент, а может и под адской кухней, места известны, подготовка тоже займет немного времени. Как и реализация, хоть и придется поработать руками, заклинаниями и, опять же, железным кулаком. Да и подумаешь, что городу из-за этого предстоит пережить небольшое землетрясение, возможно даже не одно, и наверное все же совсем не небольшое, тут уж как пойдет, но даже их изначальный, тихий план обещал городу редкие, подземные толчки в пару-тройку баллов, из чего следует, что тогда потом все же придется разбираться с древней, а это все еще будет проблемой, да, будет, не стоит зазнаваться, рано, так что лучше сразу после затаиться где-нибудь на десяток лет, а лучше два, например, в той самой Южной Америке, тем более, что там есть где, и ему же в любом случае руку восстанавливать, так почему бы и не там, от мысли о предстоящем хаосе и как его можно использовать себе на пользу, например, преподнеся часть погибших как жертву, да хоть той же козе, вытащив Александру, и надо ли ему последнее, Бакута отвлекли вновь открывшиеся двери зала, все той же посетительницей. У нас проблемы, Бакута. Ну, кто бы сомневался, да, и какие же, улыбнулся в ответ паук, демонстрируя свое прекраснейшее настроение и расположение духа. Неужто она уже тоже узнала о бедняге Мбаба? Может тогда поделиться подробностями, а то сам Бакута пока лишь знал, что с Пазузу что-то не так, что само по себе намекало. Духи говорят, что Безликий прямо над нами. Он решил лично поучаствовать в конце зачистки моего колледжа или лично допросить моих перстов. А что, тоже варианты. Будучи в твоих подвалах, полных его монстров, так еще и будучи почти точно над этим залом, что означало, что все меры защиты и сокрытия, все же не помогли экранировать это место от поисковых способностей или чар этого странного мага. Прискорбно, но ожидаемо, о чем Бакута и сообщил. Ты знал, взревела Саванди, то, что он как-то может их отслеживать. Спокойно кивнул паук на парочку прикованных к стене трофеев. Да, знал. А как, по-твоему, он нашел базу Гаа? Думаешь, по запаху? Сомневаюсь, скорее уж по той говорливой китаянке, правда сейчас ему в этом, наверняка, могла помочь еще и кровь самой Саванди, о чем Бакута промолчал, а сейчас он просто сделал это вновь, наплевав уже на мои предосторожности на этот счет, но и такой вариант я учел, между нами больше 500 метров земной породы, сфера включена, а эта его ручная богиня все еще развлекается с дланью в одном из парков Куинса, его спич прервали, он уже не в пяти, а в 400 метров над нами. Так, а вот это уже была и правда проблема. Безликий. Знаете, если знать, как именно работают некие поисковые чары, или на каком принципе они основаны, то блокировать их обычно может и сложно, но можно. Как и можно воздвигнуть многослойные щиты и барьеры, что смогут отрезать, ограничить или сделать малоэффективными большинство подобных чар. К примеру, в катакомбах Гаа, мой стандартный и крайне эффективный ритуал поиска давал небольшую погрешность местоположения Ли. В текущем же случае, ту же Динни, я вот вообще не мог найти, но я мог найти занозу. Ибо красть чужого демона, вообще-то, идея из разряда полного идиотизма, в их случае хуже могло быть лишь похитить одну из моих жен, а то и саму Нярлу. Вот эту связь у них уже точно не вышло бы блокировать без как минимум, божественного вмешательства. Но вот поводок занозы у них как-то вышло истончить, но и только, что так-то тоже не слабое достижение. И вот зачем руке понадобилась заноза, про Дэн не молчу, у этих товарищей явно помешательство на почве железного кулака, как и у всего Кунь-Луня, да и нужна она им для печати, но вот занозу-то нахрена похищать. То, что рука те еще демонопоклонники, ответа как-то не давала. Правда, я его и не то чтобы искал, в отличие от самих пальцев, как и не собирался прохлаждаться и горевать о поражении или давать время этим гадам еще что-нибудь выкинуть, имея на руках четкий и свежий след. Так что, когда я отправил пару бессознательных, но уже не умирающих тушек, вместе с запчастями занозы домой, то сразу же переместился в подвал и под одним колледжем и окончательно убедился, что изначальная информация Горгона была верной, как и направление слабого отклика не было совпадением, под колледжем было что-то еще, просто оно было малость глубоко, о чем косвенно свидетельствовала странная аномалия в земной коре, которой до того не было, по всей видимости, блокирующая телепортацию. К тому же тут я стал ближе к цели, а поводок стал ощутимее, заноза была где-то подо мной на глубине метров эдак 500 с небольшим хвостиком. Вот же закопали сироды. Тьфу. Наслушался Аморы, с которой тоже придется разбираться. Потом. Все потом. А сейчас, внимание, вопрос. Как, не будучи геомантом, их откопать? Мне бы сюда кристалл, вот уж у кого не было бы с этим проблем, но ее тут не было. Так что пришлось импровизировать. И силами землепроходческой команды Нярлайка зарываться в земную твердь более примитивными и грубыми методами, по пути изобретая форму собственного, как их в том фильме называли. Ах да, Шайхулуда. Маленького Шайхулуда, большого и зубастого червя, что с одной стороны будет землю жрать, а с другой исторгать, ибо я тут не шахту копаю, мне тут землю девать некуда и некогда. Да и с шахтерством, я не то чтобы хорошо знаком, зато вот о червях я знаю очень и очень много. Я же маг плоти или погулять вышел, так что после некоторого количества матов, пополнение биомассы Нярлы из местных запасов еще не остывших тел, а еще не самого удобного размещения моей тушки внутри туши гигантского червя и пары перестроек внутреннего, да и внешнего вида последнего, дело пошло. Благо тут была не сплошная скальная порода, а то и еще что-то более матерое, ну, не геомант я, не геомант. И, к сожалению, гениальная идея привлечь к мероприятию ту же Эву, которая все это время прохлаждалась где-то над моей головой, ко мне в черепушку закралась уже на последние сотни метров до цели, когда я эту цель уже даже частично разглядеть мог глазами фавна. Ну, это был очередной подземный храм, или катакомбы, если хотите, с виду всего в один этаж, да и помещений было немного, что в основном прилегали к самому крупному из них в центре. По размерам не впечатляло, а вот по экранированию, сокрытию и углублению очень даже. Тем более, что тут решили не делать пути на поверхность, от слова совсем. Как и вентиляцию, по крайней мере, я ее не заметил. А еще меня уже явно заметили, но не торопились вырубать аномалию и сваливать, так что и я не стал торопиться, и сходу лезть в самый центр, хотя именно туда мне и надо было. Но я же не совсем обезумевший от гнева идиот, чтобы лезть напролом в самое плохо просматривающееся, даже глазами фавна, помещение, а вдруг у них там еще один зверь на троне сидит, или еще один браслетик есть, а то и не один, он был единственным в своем роде, спаситель, и я не ощущаю рядом иных богов, павших или обитателей пекла, напомнила о своем присутствии блохастая. Ты мне еще раз скажи, что это единственный подобной силы артефакт в мире. Пробурчал я в ответ и припомнил один пресловутый гвоздик, не единственный. Но ты же смог его почти уничтожить столь постыдным образом, хи-хи-хи, вот не надо, не было там ничего постыдного. Ну, почти, КХМ, как скажешь, спаситель, сказали мне из темноты, тщательно пряча в ней свою клыкастую улыбку. Хи-хи-хи, угусь не было, хи-хи-хи, хватит уже ржать, да, признаю, даже мне было не по себе отпускающего на часть меня слюни негра с его хозяйством, БРР. Но чтобы повторить этот фокус, мне нужна связь с моим пеньком, вот только, блохастая, видишь вон те руны вокруг храма, внутри его стенной породы, поинтересовался я и передал с мысленным вопросом нужные образы. Теперь вижу, спаситель, и я поняла, о чем ты. Они малость отличны от подобных в подземелье моей бывшей аватары. Пока эти руны целы, я тоже не смогу тебе помочь. Не уверена, что смогу хотя бы говорить. Ну, кто бы сомневался. Вот только, это же только пока они целы, не так ли? Я улыбнулся и малость изменил маршрут червя, ломать не строить. Бакута, нам надо срочно уходить отсюда. Вот же паникерша. До завершения, указал Бакута на последнее прорисовываемое крыло татуировки. Ты не забыла, зачем мы это вообще затеяли? И ты испугалась лишь одного врага и его ручного монстра? Два таких монстра сражались с Гао, Александрой и их воинами, и победили. И при этом там не было самого Безликого. В ответ Бакута надменно фыркнул. Еще бы он там был, как боец он слабее своих же монстров. Да и тут будет только один такой, который очень может быть и был теми двумя, в чем Бакута уверен не был, но и не говорит же это ей. К тому же блокиратор активен, а значит и подкрепление ему взять неоткуда. Вот только коль они здесь, то именно в таком составе они и одолели Мбаба. А вот с этим было сложно поспорить, как и с тем, что этот маг успел не только это, но и подлатать ту парочку. Или он их просто бросил, а еще не стал заглядывать в другие места. Бакута так-то рассчитывал минимум на пару часов форы, а тут еще и часа не прошло, как он уже к ним путь прокапывает, вот же целеустремленный. И вот именно на этот случай нужны были нормальные заложники, но кое-кто облажался. Как по мне, это самая идеальная ситуация для его убийства. Ты совсем спятил? Нет, ведь у меня будет железный кулак, а еще вот именно Саванди вряд ли сможет от него теперь убежать и скрыться, о чем Бакута и рассказал. Ах ты, тварь, из-за чего она почти на него накинулась. А еще я твоя единственная надежда на спасение, но лишь почти. И все, что тебе и твоим мальчикам надо, это немного задержать Безликого. Сука, прошипела Саванди, в лишний раз оправдывая свое прозвище. В следующий раз советую не разбрасываться своей кровью, ведь именно тебе стоит знать о всей опасности подобного. В ответ Бакута услышал лишь очередную порцию шипения, на что лучезарно улыбнулся. Безликий, встречали нас с песнями, плясками и фейерверками, буквально, толпа разодетых, разрисованных и местами шрамированных чернокожих мужиков, самых разной комплекции и степени диковатости их самих и их нарядов, синхронно выкрикивали какую-то дичь и пританцовывали с разномастным оружием в руках, чем явно зазывали самым примитивным, даже по меркам орков, способом разномастных духов в свои тела для их усиления, что, кстати, не помешало им, все так же пританцовывая, отправить в стену, из которой я вот-вот должен был вылезти, спаренный залп из гранатометов, а затем и еще один, и еще. Да, фейерверки были тоже зашибись, но они слабо отсрочили мое появление, хотя и доставили некий дискомфорт и даже смазали наш эпичный выход. «Ну здрасте», — сказала моя покрытая слоем биометалла и малость оскаленная рожа из дыры в теле белоснежного червя, частично вывалившегося из стены. В следующее мгновение оскалился и червь, а затем молниеносно изогнулся и метнул себя в сторону негров, не хуже любой змеи, по пути буквально расплетаясь на сотни белоснежных жгутиков, с моей покрытой металлом тушкой в центре. Негров это явно впечатлило, они даже не сразу открыли по нам огонь из огнестрела, стали кидаться гранатами, в том числе и зажигательными, ну и попытались насадить нас на свои копья, ну или порезать на ломтики своими разномастными ковыряльниками. Было весело. Я даже узнал, что вентиляция тут магическая, иначе кое-кто, не мы, точно бы успел малость задохнуться и упростить мне работу, но не повезло. Пара особо ловких темнокожих орка, тьфу, негров даже смогла подобраться к моей тушке, причем, еще и не будучи изрезанными нитями. Правда лишь за тем, чтобы их насадили на себя металлические шипы и лезвия, мы вот тоже таки умеем всяким неграм с могучими браслетами и причиндалами подражать. А еще меня и Нярлу изрядно порадовал тот факт, что сами лезвия даже не дрогнули при этом. Где-то в этот момент на нас еще, помимо быстро сокращающегося поголовья темнокожих мужиков, напал целый сон разномастных духов, даже с примесью в нем нескольких нематериальных демонов. Часть из них попыталась нас самым банальным способом ослабить, замедлить и даже проклясть. Вторая часть, в основном из тех самых демонов, попыталась нас самым наглым образом сожрать, а третья же часть своими куцами телекинетическими навыками отравить, каким-то крайне токсичным нервно-паралитическим газом. Персики, надо бы будет испечь из них пирог. Как можно догадаться, духи мало чего смогли добиться, ибо травить нас, даже не смешно, а пожрать, мной так-то и архидемон подавится, а Нярлой так вообще удавится. Остальное же мне еще после моей первой кампании с орками перестало хоть как-то угрожать, а сейчас и подавно. Да и у духов именно с моей тушкой возникли проблемы еще на моменте преодоления металла. Так что как итог меня больше интересовали не сами духи, а их источник и повелительница, Саванди, что почему-то не торопилась с нами сближаться. Напротив, она крайне прытко, ловко и быстро, для своих могучих габаритов, все это время старалась держаться от нас максимально далеко. С чего бы это? Неужто мы такие страшные? А последним я ее и спросил, когда мы рванули в ее сторону и сходу попытались отрезать ей руки и ноги, насадить на металлический кол и так, по мелочи, и у нас это, ожидаемо, не получилось. Женщина, как и ее предшественницы, оказалась очень опытным и умелым бойцом, далеко не на одну голову выше меня, да и двигалась она быстрее своих предшественниц раза в два, как и была сильнее, за счет усиления не только воинскими техниками, но и теми самыми духами, из-за чего крайне сильно напоминала мне ту еще могучую арчанку, чернокожую арчанку, а габариты лишь усиливали эту ассоциацию, вот честно, лишь клыков и цвета кожи не хватало. Так в придачу на ней еще были и крайне прочные доспехи, а также очень любопытное копье в руках, вибрирующее и легко рассекающее что плоть Нярлы, что металлу на мне. Приходилось принимать ее атаки и выпады на посох, но я все равно парочку пропустил. Знаете, когда ваши внутренности пытаются превратить в фарш высокочастотными колебаниями, это очень неприятно, и вот таким образом меня пытались убить впервые. Хотя это чем-то и напоминало вой баньши, но там пронимает снаружи, а не изнутри. Да, мне это определенно не понравилось. Ко всему прочему еще и подручные этой арчанки малость мешались и отвлекали. Хорошо еще, что вот магические атаки меня нынче тоже не беспокоили, вот их металл на мне держал просто превосходно. Плюс у меня был козырь, из-за которого уже по прошествии пары минут Саванди начала ощутимо замедляться и сдавать. И каюсь, тут я тоже подражал, причем, самой же арчанке. Какого демона? Что это? Как? Это невозможно. Я сильнее любых ядов, выкрикивала женщина, отчаянно отбиваясь от наших атак со всех сторон, напрочь уйдя в оборону. Из ее глаз начали течь кровавые слезы, а дыхание сбиваться, и вот-вот ожидалось начало судорог. Бакута, паук, тварь, где же ты? Помоги мне. Ее крики явно не волновали адресата, а ее подручные к этому моменту уже кончились, так что нам не составило труда отрезать ей путь к центру катакомб, а еще через минуту наконец-то повязать ее по рукам и ногам и, заглянув в глаза полные непонимания, обиды и страха, поинтересоваться, что, неужели убийцу смущает яд? Ну хоть здесь он почти нормально отработал, хотя, какой к демонам нормально? Распыленный экстракт из кровослеза попал в ее организм еще 3 минуты назад, а затем попадал туда с каждым ее вздохом, но, блин, она должна была умереть еще 2 минуты назад, максимум, а тут у нее только-только кровавые слезы пошли, начались судороги и вот, наконец-то, отказали мышцы. 3 минуты. 3. Да даже драконы при такой же дозе издыхали уже через 2, а она все еще жива. Феноменальная сопротивляемость и живучесть. Но и не такая сильная, как у того негра с браслетом, что логично, у Саванди какого-либо божественного артефакта не наблюдалось. Ответа я не услышал, да и не смогла бы она ответить, так что я просто усыпил женщину, с немалым трудом нейтрализовал яд и прицепил к ее шее, позвоночнику, а также вживил в череп и в грудь несколько химер. Они проследят, чтобы она не очнулась, даже если умрет и воскреснет, но она не умрет, не тут, я не дам ей шанса уйти к ее владыкам, ну или кто там у нее, а, неважно, да и сейчас стоило подумать о другом. Лужица, ты в порядке? поинтересовался я, заканчивая с Саванди. «Да, учитель», — последовал незамедлительный ответ, от облепляющей мою тушку девушки. «Да, вот ее мы дома не оставили, она не захотела там оставаться, как и не захотела от меня отлипать, что не было бы проблемой, делов-то ее током ударить. Вот только Нярла всецело поддержала ее порыв. Ты только что убила как минимум двоих людей и поучаствовала в убийствах Трица. Они не люди, они враги», — воскликнула Лужица, а по ее плоти прошла настоящая волна, а еще она верила в свои слова. «Хорошо, тогда знай, что вон за теми дверями будет Бакута». Мы с Нярлой прекрасно почувствовали, как после этих слов металл у моей ученицы не на шутку напрягся. «Может, останешься здесь? Проследишь, чтобы она не сбежала?» В этот раз ответ был не столь быстрым и уверенным. «Нет, я помогу, и мы спасем Дэнни и Ильяну, и отомстим за остальных. Да, мы отомстим». С каждым восклицанием ее голос лишь креп, а напряжение металла сменилось на совсем иное, то, с каким она минутами ранее протыкала парочку негров и пыталась проткнуть доспехи Саванди. «Ну, я пытался, а значит, не стоит больше заставлять Бакута ждать, он нас уже и так заждался. У тебя очень странный доспех», — прокомментировала блохастая. «Это моя ученица, а не доспех», — ответил я ей мысленно. «Значит, у тебя очень странная ученица, что она такое? Потом, как-нибудь расскажу. А вот ты лучше ответь, почему от страха цепенели лишь рядовые бойцы, а не сама Саванди? Ее берегли духи и у нее сильная воля. Признались мне неохотно. Мда, вот точно бесполезный рассадник блох. Я не бесполезная, что вновь полез в мои мысли, так еще и вновь зарычал на меня. Мда, вот и создавая им после такого тела, рык тут же смолк, словно подавившись воздухом, возможно, от возмущения. Хе, вид зала за вполне обычными деревянными дверями малость удивил, я все же ожидал там увидеть именно храм с различными алтарями, величественными колоннами и фресками, как у Александры, а то и у Мураками со зверем, но, нет, так-то те же кровавые алтари были, парочка вполне активных и один расколотый, а вон там был уголок, совмещающий в себе функции пыточной темницы, с парой мне хорошо знакомых узниц, закрепленных на стене и безвольно повисших на цепях, но вот дальше вид малость сбивал с толку. Вон там была небольшая кухня, а вон там явно спальня с огромной кроватью с балдахином, парой комфортабельных кресел рядом и даже камином в стене, что плавно и лаконично переходило в рабочий кабинет с библиотекой, после которых начинался командный центр с множеством экранов на стене, с различным видео, какими-то сводками и иными данными. Блин, ладно, свет и электричество, и даже канализация, но вот интернет-то они как сюда провели. Вид вдобавок был малость хаотичным, ибо часть местного добра явно уже перевезли, а часть только упаковали, кто-то однозначно переезжал. Мда, а ты долго, безликий. А еще этот кто-то нас ждал и всем видом показывал, что уже заждался. Бакута расслабленно сидел в кресле, однозначно претендующем на звание трона, в самом центре зала с бокалом чего-то красного в руке. «Или стоит тебя звать Генрих, или лучше Генри, или ты предпочитаешь более официальное обращение, мистер Рихтер, а то и по титулу, архимагистр. Кстати, о плоти это тоже часть титула или нет?» Вопрос и заставил меня и Нярлу остановиться, неожиданно. «И как он узнал? Что, гадаешь, как я узнал?» «Да, не поверишь, но это было несложно», — улыбнулся мужчина и встал с кресла. Он был в свободных штанах и с оголенным торсом, поверх которого было надето лишь черное, элегантное пальто, однозначно непростое, но смущало даже не оно, а татуировка на груди мужчины, татуировка с символом железного кулака, почти полная копия ожога на груди Дэнни, которого там как раз больше и не было, его срезали, оголив мышцы и ребра. «Мда, ну, как минимум это многое объясняло и даже подтверждало мои мысли по поводу природы сил кудрявой. Зови как хочешь, мне все равно. И полагаю, ты уже завладел железным кулаком?» В ответ мужчина сжал свою правую руку в кулак, и та вначале засветилась алым, а затем полыхнула вполне реальным пламенем и жаром, прежде чем вновь погаснуть. «Да, цвет был иным, да и жар, это что-то новенькое, но это однозначно был железный кулак. Да, меня можно поздравить, и ты даже не представляешь, как долго я желал и воображал этот момент», — похвастался мужчина и продолжил. «Но вот нашу с тобой встречу я представлял иначе, думал устроить переговоры и...» «Хватит», — мужчина прервался и легко отбил россыпь ядовитых шипов, вновь вспыхнувшей рукой, даже не сжатой в кулак. «Что, неужели даже не выслушаешь меня? Неужто тебе не любопытно? Хм, к Какой любопытный и крайне приятный аромат. Яд, да. Вопрос сопровождался очередной алой вспышкой, вновь не кулака, а раскрытой ладони, которой он провел перед собой, будто сканируя свое тело, после чего усмехнулся. Какой любопытный яд. Неудивительно, что даже Саванди проняло. Что, удивлен? Да, железным кулаком можно не только крошить стены, но и выжигать яды, и даже лечить. Хаем, и правда интересная новость. Лучше сразу переходи к сути, а то я и так знаю, что ты любишь и умеешь заговаривать зубы. Ну, к сути, так к сути, пожал он плечами. Скажи мне, Генрих, как ты смотришь на то, чтобы закончить наш маленький конфликт? Я прощу тебе смерти моих бывших любовниц и слуг, они по сути сами в них виноваты, я даже отдам тебе свой колледж, если он тебе нужен, мы можем даже стать равноправными партнерами. Ты же простишь мне нападение на своих близких, которые, заметь, все живы, в отличие от моих бывших, из-за чего я на них и отыгрался, но все же не убил. Даже Дэнни Рент все еще жива, махнул он в сторону узницы, хоть и вряд ли очнется ближайшие сутки, ну и лишится сил, но тебе же на нее и так плевать, не так ли? А уж свою рогатую подчиненную ты уж точно починишь, а хорошо поет, вон как на мне металлу напрягается. И зачем же мне отпускать тебя? Или первые вопросы были угрозой разглашения моих тайн? Нашел чем пугать, неприятно, но не критично, я это переживу, я всех переживу. Хи-хи-хи, угрозы и тебе и меня отпускать? Показательно удивился Бакута. Нет, я не угрожаю и почти уверен в своей победе, вот только толку от нее, а вот сотрудничество же будет нам обоим на пользу. Распевался соловьем данный типчик и, что удивительно, верил в свои слова, но, все, что мне интересно, ты мне и так расскажешь, но потом, да, я сюда не слушать его пришел, жаль, я верил, что мы с тобой точно сможем договориться, сказал Бакута и развел руки в стороны, а затем, спаситель, берегись, я узнала это одеяние, оно изменилось за тысячелетия, но это точно творение Тиборы, она, и ты ошибаешься, это я вскоре от тебя узнаю все мне интересное, так или иначе, и заметь, я предлагал решить дело миром, еще до того, как Бакута закончил говорить, а блохастая начала пояснять, я и так уже понял, что с Бакута все будет не так просто, как мне хотелось бы, и дело тут было далеко не в том, что он смог легко выжечь яд. Во-первых, у мужчины неожиданно появилось еще 4 руки из этого самого пальто, как будто те всегда там были. Во-вторых, новые руки оперативно достали из кармана в пальто разномастное оружие, среди которого был даже топор заноза и катана, подозрительно похожая на таковую у Александры, у них было одинаковое клеймо, а еще кармашки у него явно вместительные. Ну и в-третьих, все 6 рук мужчины вспыхнули алым, а затем этот свет перешел и на оружие.